Глава 38. 2010 год. Виктор обернулся. Позади осталась проходная. За ней, сквозь двойные стекла, залитые дождем, стояла она. И фигурка ее рядом с темным микроавтобусом была такой одинокой, что он едва не бросился назад. «Ну, что ты там тащишься? Давай быстрей!» — скомандовал ему здоровяк в черном дождевике. Человек этот чем-то напоминал Бэтмена, летящего в ночи меж портовых построек, кранов, канатов и тросов, вьющихся словно змеи, тут и там. Шел он быстро, бодрым пружинящим шагом, и Виктор еле поспевал за ним. Это был боцман Аркадий по фамилии Пряхин. По крайней мере, так он отрекомендовал себя охране. «Опыт есть?» — бросил боцман через плечо. «Да», — соврал Виктор. «А почему заминка вышла? Мы ждали вроде кого-то другого». Он чуть сбавил скорость и махнул рукой в сторону огромного судна, почти полностью загруженного контейнерами, которые стояли в несколько рядов друг на друге. «Завтра отчаливаем, а тут такая проблема». «Чел заболел», — сказал Виктор. «Грипп какой-то». «Хорошо, что выяснилось. Всю команду мог мне заразить», — удовлетворенно отметил мужчина. Тон его стал слегка помягче. «Сейчас покажу тебе рабочее место, твою каюту, познакомлю с коком и отбой. Ну, а завтра уже за работу». Виктор кивнул. Он надеялся, что до завтра ему не придется здесь торчать. Они приблизились к контейнеровозу. Вблизи он казался еще более громадным, прямо исполинским судном, застывшим на водной глади. Толстенные канаты, швартовы, спускались с кормы и крепились к массивным причальным тумбам. Два гигантских портовых крана, скрипя и лязгая, поднимали с грузового состава разноцветные контейнеры и перетаскивали их наверх, где команда с помощью длинных штырей крепила груз по местам. Работа кипела, и Виктор невольно подумал, что если бы не все это, если бы не обстоятельства и встреча с Леной, он, пожалуй, воспользовался бы случайной подменой и с радостью отправился в рейс. Когда еще подвернется такая возможность? С борта контейнеровоза под углом 45 градусов спускался длинный трап. Ступив на него, он почувствовал легкое головокружение. Но не от качки. Корабль стоял намертво, а от возбуждения. Такое всегда бывает перед дальней поездкой или путешествием. Только куда он путешествовал в своей жизни? Разве что в колонию. «Сверху еще красивее!» — послышался голос боцмана. Он понял, что Виктор, поднимаясь по трапу, оглядывается на открывающиеся виды и не слишком торопил его. Однако Виктор смотрел на небольшую округлую площадь за трехэтажным административным зданием порта и видел там Лену. Она до сих пор стояла, прижавшись к микроавтобусу и вглядываясь в темноту. «Иду», — бросил Виктор и заскользил по трапу. Боцман не стал проводить экскурсию по Аркадии. Вместо этого они почти сразу шмыгнули в одну из дверей, затем пропетляли по узким коридорам, спустились на уровень, и тут Виктор понял, что самостоятельно выйти уже не сможет. Он заблудится. «Это наш камбус и твое рабочее место». Пряхин открыл дверь с круглым окошком. Оттуда пахнуло чем-то настолько вкусным, что Виктор зажмурился и тут же вспомнил, что с утра практически ничего не ел. «Нравится?» — спросил Пряхин, улыбаясь. «Ага», — Виктор сглотнул. «Ну и отлично. Значит, справишься. А теперь пойдем, покажу твою каюту. Потом вернешься, протрешь полы. Если что, в мойке тоже помой. Скоро ребята закончат грузиться, и наверняка кто-нибудь заглянет перекусить. А вот и Жора. Познакомься. Это наш повар и твой непосредственный начальник. Жора — это мессбой». «Виктор». Жора, худощавый и высокий парень с татуировкой на шее, сразу понравился Виктору. Несмотря на довольно андерграундный видок, от него веяло каким-то странным, незнакомым Виктору уютом и манящим вкусным борщом. «Привет!» — сказал Жора высоким, почти женским голосом. «Я Жора! Поработаем вместе, если ты не против». «Я только за!» «Ну вот, кажется, все формальности исчерпаны. Приступай, дружище!» Боцман хлопнул Виктора по плечу. Потом он встрепенулся. «Ай, черт, забыл! Нужно ведь еще каюту твою показать. Идем!» Виктор кивнул повару и заспешил за боцманом, уже успевшим скрыться за поворотом. «Потом приходи, сегодня еще будет работа!» — крикнул ему вслед Жора. «Окей!» Если потеряешься, ты живешь на палубе «Б» каюта 34. Камбус и столовая ниже на палубе «А». Ну, а сверху живут капитан, помощник и все такое. Понял? Да. Каюта оказалась маленькая, но удобная. Справа кровать. Под иллюминатором диван. Слева стол и полка для книг. В небольшом отсеке туалет с душем. Чем дольше он смотрел на все это, тем сильнее ему хотелось остаться. Каково же будет удивление Дениса, когда они встретятся? Вспомнят ли они друг друга? Боцман тем временем хлопнул в ладоши, чтобы привлечь его внимание. «Обживайся, переоденься и давай на помощь Жоре. Постепенно втянешься. Вижу, ты толковый парень». «Уже иду», — с готовностью ответил Виктор. Боцман махнул рукой и исчез, оставив его одного в каюте, в которой он никогда не будет жить. Виктор подошел к иллюминатору, отодвинул шторку и взглянул на вид, открывающийся с высоты. Портовые экраны, подсвеченные яркими прожекторами, продолжали перетаскивать контейнеры. Он слышал периодический лязг где-то внизу. Он посмотрел в сторону портового здания, на площадку, где стояла Лена. Отсюда ее уже не было видно. «Стоит, ждет или уже ушла?» — подумал он. «Лучше бы ушла». Дождь продолжал лить, и был он холодным и колючим, словно состоял из миллионов острых ледяных иголок. Переодеваться ему было не во что. В сумке лежала лишь смена белья и книга Стругацких «Пикник на обочине». Он не думал, что ему удастся ее почитать, но на всякий случай взял. Потом достал телефон, написал в «Одноклассниках» Лене. «Я внутри». Подождал немного, но она не ответила и даже не посмотрела сообщение. Возможно, не услышала оповещения. Сильно расстроилась, что потеряла чертову страницу из книги. Он понял это по выражению ее лица, хотя тут не нужно было обладать навыками физиогномики, чтобы увидеть все ее разочарование и почти физическую боль, когда выяснилось, что страница пропала. На палубе прозвучал какой-то сигнал. Виктор встрепенулся, положил сумку в шкаф и вышел из каюты. Минут 20 он блуждал, пока не нашел камбуз. Судно и впрямь оказалось огромным. Изредка навстречу ему попадались члены команды. Других людей здесь просто не могло быть. Кто-то проходил мимо, кто-то коротко ему кивал. И Виктор кивал в ответ, всматриваясь при этом в лицо человека. Пропустить капитана Дениса Крутого было непростительной ошибкой. Как он сейчас выглядит? Они попытались найти хоть какую-нибудь его фотографию, но ни в «Одноклассниках», ни в «Яндексе», ни в «Гугле» ничего не было. Лишь какие-то однофамильцы. Некоторые, казалось, были смутно на него похожи, но, судя по роду деятельности, все они являлись совсем другими людьми. Наконец он вышел в знакомый коридор и оказался около распахнутых дверей камбуза. Жора что-то колдовал возле плиты. В руке он держал длинный сверкающий нож и с этой своей татуировкой на шее в виде змеи был похож на настоящего якудза. Виктор почти не сомневался, что вся спина и тело повара были покрыты художественными образами, смысл которых был доступен лишь избранным. «О, молодец, что пришел!» Жора увидел его в отражении своего ножа и медленно повернулся. «Будто бы я мог не прийти», — подумал Виктор. «Я же на работе!» И от этого странного слова, которое он мысленно произнес, «работа», повеяло чем-то надежным, но скучным и рутинным. И он не знал, хорошо это или плохо, но, возможно, это то, чего ему не хватает. «Возьми чистое возле мойки, пройдись по столам столовой». Она чуть дальше, по коридору налево. «Сейчас придут ребята. Посмотри, чтобы на столах был хлеб. Если где-то хлеба нет, возьми вот здесь». Он показал на ящик, где лежал уже нарезанный черный и белый хлеб. «Вот, в принципе, и все. Я не буду над тобой стоять. Постарайся сам определить, где чего не хватает. Где нужно помыть, прибрать. У меня есть помощник. Но иногда он отлучается, и я могу тебя попросить чем-то помочь». Жора говорил нараспев, словно читал рэп. Хотя слова бы абсолютно были несочетаемы и не в рифму. Виктор невольно заслушался. «Ты слышишь?» «Слышу», — улыбнулся Виктор. «Просто вы так круто проговариваете». «А», — махнул рукой повар. «Не знаю, как у меня это получается. Все говорят, иди на сцену выступать, мол, сразу станешь популярным». «Это точно не врут». «Да куда я пойду? Мне здесь нравится», — заметил он. Капитан отличный парень, не обижает, так что, может быть, на пенсии буду, как Окси. Виктор решил не спрашивать, кто такой этот Окси. Вместо этого взял тряпку и кивнул. Я пойду тогда. А ты еще здесь? Клевый начальник, подумал Виктор. Ему все больше и больше хотелось остаться на судне. Однако упоминание капитана вернуло его на землю. Отличный парень. Не обижает. Он хотел сразу же по горячим следам задать несколько вопросов, но было еще слишком рано и неуместно. Нужно для начала хоть что-то сделать, проявить себя. Протирая столы, он украдкой поглядывал на входивших в столовую мужчин. Все они были разного возраста. Некоторые были группами, но чаще поодиночке. Они брали подносы, накладывали себе еду на камбузе и садились за столы. Когда кто-то из мужчин попросил его принести сахар для кофемашины, он взглянул на сахарницу, которая была почти пуста, автоматически взял ее и пошел в камбуз спросить Жору, где находится сахар. Обернувшись на пороге, он вздрогнул. У кофемашины стоял высокий, подтянутый, мускулистый, с модной прической и без очков мужчина. Он был похож на капитана дальнего плавания с какого-нибудь рекламного плаката. Ошибиться было невозможно. Это был он. Денис. Виктор резко повернулся и, столкнувшись с кем-то из команды в дверях, едва не выронил сахарницу на пол. «Извините», — пробормотал он, почувствовав, как вмиг одеревенели руки и ноги. «Нужно что-то делать», — искрой пронеслась мысль в голове. «Пока не поздно. Бросай эту чертову сахарницу и иди к нему, беги к нему. Другого шанса может не быть». Он пошатнулся. «Что ты ему скажешь?» — крикнул внутренний голос. «Привет, я Витя, твой одноклассник». Помнишь, как мы рассекали на Зорнице? Ты еще очки свои разбил. У меня к тебе важный разговор. Понимаешь, такое дело. Нужно прямо сейчас сойти с корабля и ехать на ту воинскую часть, где все тогда произошло. Ребята уже собрались. Ждем только тебя. Эй, Витек, ты что там, уснул? Сахар справа в кладовке, в мешке. Там и совок найдешь. Жора лязгнул крышкой кастрюли. Виктор очнулся, повернул направо. И, оказавшись в темной кладовой, принялся насыпать в сахарницу шуршащий песок. А руки дрожали и не слушались его. Просыпав половину на пол, в конце концов он кое-как наполнил сахарницу, выбрался из кладовки и на ватных ногах направился в столовую, откуда раздавались негромкие мужские голоса.